«Борьба за лучшие — понятие очень относительное», — ответил профессор. Его голос обрел полноценную академическую снисходительность. «Я уже показал вам, что разрушение — один из способов самосовершенствования. Так, например, нынешнее могущество Японии в результате поражения во Второй мировой войне». «Выходит, ты за Ельцина?» — хмуро спросил Гоша. «Как человек он мне отвратителен. Тупой номенклатурный самодур. Но что ж поделаешь, если история для созидательного разрушения избрала монстра? Иван Грозный и Петр I тоже были далеки от идеала. А квартирку-то в центре Степногорска вспоминаете?» Ехидно поинтересовался Гоша. «Вспоминаю, конечно. Но давайте взглянем на проблему sub specie aeterni, как говаривал Спиноза. Переведите для идиотов», — попросил Каракозин. «Простите, увлекся. Взглянем на эту ситуацию с точки зрения вечности. Солженицын прав. Зачем нам это среднеазиатское подбрюшье? А вот если русские с окраин будут и далее возвращаться на историческую родину, то Россия хотя бы частично восстановит свой разрушенный катаклизмами 20 века генофонд. Эта амбивалентность явления, надеюсь, понятна?» «Понятно», — кивнул Гоша. «Нас гребут, а мы крепчаем». «Подождите, подождите», — вмешался Башмаков. «Значит, я могу убить собственную жену, а если во втором браке у меня родится гениальный ребенок, то с точки зрения истории меня оправдают?» «Ерунду ты какую-то городишь», — заволновался Гоша о судьбе своей сестрички Кати. «Вы, конечно, привели крайний пример, но по сути так оно и есть». «Это так, перипатетики думают или Спиноза?» Съехидничал Каракозин, которого профессор-непротивленец начал бесить. «Нет, это мое мнение». «Тогда приготовь $15», — посоветовал Гоша. «Зачем?» — испуганно, вмиг утратив академическую безмятежность, спросил философ. «Докладываю, в Бресте придут большие злые муравьи. Они тоже восстанавливают свой домик. Им надо заплатить, чтобы они твои часы и сковородки вроде муравьиных яиц не унесли. Ясно?» «Да, конечно. Накладные расходы предусмотрены. Но у меня просьба. Вы за меня... Я не умею, понимаете?» «В лапу, что ли, давать не умеешь?» Ухмыльнулся Гоша превосходительно. «Да». «Как же ты тогда торговать собираешься?» «Не знаю». «Давайте выпьем за амбивалентность», предложил рыцарь-джедай. Вскоре Юрий Арсентьевич окончательно захмелел. Начал излагать свою теорию геополитического пульсирования нации. Но на словах «инфильтрация этногенетического субстрата» уронил голову на столик и захрапел. В Бресте дверь купе отъехала. На пороге стояла молодящаяся крашеная блондинка в таможенной форме. Она окинула пассажиров рентгеновским взглядом. Но Каракозин, точно не замечая ее, продолжал петь под гитару. Извилист путь идолок, легко ли муравью сквозь тысячи иголок тащить одну свою? Строгая таможенница как-то подобрела и песню дослушала до конца. Джедай отложил инструмент, посмотрел на вошедшую, схватился за сердце и объявил, что всегда мечтал полюбить женщину при исполнении. Таможенница улыбнулась нарисованным ртом и спросила: «Ничего не положенного не везете?» «Везем», — с готовностью сознался Каракозин. «Что?» «Стратегические запасы нежности. Разрешите вопрос не по уставу». «Ну?» «Как вас зовут?» «Понимаете, я японский шпион. У меня секретное задание — выяснить имена самых красивых женщин в Белоруссии. Если я не выполню задание, мне сделают кастракири». «Что?» «Самая страшная казнь. Хуже, чем харакири, в два раза». «Ну, говоруны мне сегодня попались», — засмеялась женщина и заправила прядь под форменную фуражечку. «Лидия меня зовут». «Как вино», — мечтательно вздохнул джедай. «Как вино», — многообещающе подтвердила она. «А багаж все-таки покажите». Гоша, изумленно наблюдавший все это с верхней полки, мгновенно спрыгнул вниз и, подхалимски прихихикивая, начал показывать содержимое баулов.